Алло, Валентина Федоровна. Пошел нахуй, блядь, ебучи! Че ты звонишь сюда? Ебанутый, обратись к психиатру. Нахуй мне твой гнаючий хуй нужен названивать, если бы знал телефон. Такому дураку никогда не позвонила. Что? Ты что, охуела, блядь? Да кому ты хуй нужен, блядь, сифилис на твой хуй, даром никому не нужен. Хуишь, блядь. Ты ёбнутая падла, сейчас 02 вызову. Сейчас, блядь, приду, вызову, бритвы, разбитвы. Я тебе, блядь, покажу, сука. Отъебись, а то 02 вызову, блядь. Лечиться тебе надо, блядь. Сука рваная! Нахуй ты кому сдался, блядь, названиваешь? Куда пойти? Чё ты звонишь сюда? Пошёл нахуй, подлюга ебучая. Я сейчас 02 на тебя, блядь, вызову. Я покажу, как выкручиваться.